«Елена Сергеевна!» — произнес от двери Стендаль, пропуская милицию и Степанова вперед. «Скажите, кто, кроме вас, голосовал в прошлом году на депутатской комиссии за срочные ассигнования на реставрацию церкви Серафима?» «Степанов», — ответила Елена Сергеевна. «Узнал», — обрадовался Степанов. «Я бы и без того узнал. Вы вообще мало изменились. Здравствуйте, Елена Сергеевна. Поздравляю с перевоплощением». «Степан Степанович, как я рада!» — воскликнула Елена. «Хоть живая душа! А то мы очутились в каком-то ложном положении». «По ту сторону добра и зла», — сказал Алмаз, битый с полу. Он строил вместе с Ваней подвесную дорогу из ниток, спичечных коробков и различных мелких вещей. Ноги Алмаза упирались в стену, ему было неудобно лежать, но иначе не управишься. Степанов заполнил комнату объемистым телом, положил на стол альбом. «Весьма сочувствую», — сказал он. «Только что был свидетелем очередной неудачи наших юных друзей в редакции. Одно дело мечтать о журавле в небе, лежа на диване, другое — догадаться, что это именно он опустился к тебе на подоконник, и протянуть руку». «Битый», — представился Алмаз, поднимаясь с пола, как молодой док, медленно подбирая под себя и распрямляя могучие члены. «Один из виновников происшедшего, но не раскаиваюсь». Как же», — согласился Степанов. «С вашей стороны благородно было поделиться таким интересным секретом». «Не хотел я сначала», — сказал Алмаз. «Думал, произойдут от этого только неприятности». «А сейчас?» — спросила Елена. «Сейчас поздно раскаиваться. Но кто мне ответит, нужна ли людям вечная молодость? К ней тоже привыкнуть надо». «А вы привыкли?» «Не сразу. Настоящая молодость бывает только один раз, пока ты не знаешь, что последует за ней». «Это правильно», — согласилась Елена. «Но ты не расстраивайся», — сказал Алмаз. «Я тебя увезу в Сибирь. Дело найдется. Вот вы», — обратился он к Степанову, — «вы уже все о наших приключениях знаете. Согласились бы сейчас, если бы зелье сохранилось, присоединиться к нам?» «Не знаю», — произнес медленно Степанов. «Нет, наверное. Меня вполне устраивает мой возраст. Может, только чтобы похудеть немного. Лишний вес мешает». «Ну, это ничего», — сказал Стендаль. «В Москве устроим вас в институт питания. Станете Аполлоном. У нас будут большие связи в медицинском мире. И вообще, все великие открытия сначала вызывали возражения, столкновения, споры и так далее. Может быть, в Москве, когда мы явимся с рецептом вечной молодости, хоть и с неполным рецептом, нам не все поверят, и даже те, кто поверит, поверят не сразу». «Но я же поверил. Больше того, зная о ваших временных финансовых затруднениях, согласен пойти навстречу. Человек я одинокий. Есть у меня кое-какие сбережения. Потом будете при деньгах, отдадите». «Вот это правильно», — одобрил Алмаз. «Степан Степанович — пушкиновед», — сказал Стендаль. «Он нас признал, когда с альбомом ознакомился». «Да, я интересуюсь творчеством Александра Сергеевича». «Милиция была с ним знакома», — сказал Алмаз. «Знаете, как-то трудно поверить», — сознался Степанов. «Хоть я и поверил». «А мне лично с Пушкиным сталкиваться не приходилось, хотя был в то время в Петербурге. Я в январе 37-го возвращался в Россию из Парижа и должен был в Санкт-Петербурге встретить одного человека, передать ему письма и деньги. А человека я того знал еще с совместного пребывания на Дворцовой площади в 25-м». «Вы имеете в виду декабрьское восстание?» — спросил Степанов. «Конечно». «С ума сойти!» — сказал Степанов.